Оказалось, они медики, только что окончившие институт, детские врачи оба. Работать им предстоит в северном городке. Никогда прежде они там не бывали. Естественно, они полны планов, тревог, надежд. Когда мы прощались, я пообещал. Смотрите, приеду когда-нибудь, погляжу, что из всего этого вышло. Конечно, приезжайте, весело засмеялись они, и мы заторопились к выходу. Года через полтора, когда я задумал очерк о молодых специалистах, о том, как начинают они свою трудовую жизнь, я вспомнил своих веселых спутников. Энск, где они должны были работать, город не маленький, но, конечно, я разыщу в нем врачей-педиатров, мужа и жену, окончивших институт в Ленинграде и приехавших в Энск летом прошлого года. Если только они не сбежали оттуда, но это мне почему-то казалось невероятным. И вот Энск. Детская поликлиника помещается в двухэтажном деревянном доме. Дом, изрядно обветшавший, строился как временное сооружение. Но, известно, нет ничего более вечного, чем временные сооружения. Рассказываю в поликлинике, зачем приехал, кого разыскиваю. И тотчас же слышу в ответ. Так это же Юрий Сергеевич и Нина Михайловна. Он рыженький такой, а она совсем худышка. «Они», — уверенно говорю я, — она и впрямь называла мужа Юрой. Он на 3 месяца командирован в поселок Лесорубов, а Нина Михайловна работает в детской больнице. Вот их адрес. Вечером отправляюсь по этому адресу. По дороге от вокзала до гостиницы казалось, что весь Энск деревянный и двухэтажный. А здесь большие дома, ярко освещенные магазины, новая площадь. На ней огромное недостроенное здание, дворец культуры. Нахожу дом, который мне нужен, квартира номер 24. Стучу. Дверь открывает худенькая девочка в домашнем халатике. «Вы к кому?» Всматриваюсь. «По-моему, к вам. Вы ведь, Нина Михайловна, доктор?» «Да, только я сама больна, грипп. Вот я и пришел вас навестить. Не узнаете?» Мы с вами вместе ехали в Москву в одном купе. Я еще грозился к вам приехать. Нина Михайловна ахнула. Господи, а мы-то думали, вы шутите. В поезде она больше молчала, говорил муж. Теперь рассказывает она. Как мы живем? Хорошо. Как только выстроили дом, так сразу нам дали эту комнату. Правда хорошая? С балконом. Сначала очень холодно было, теперь тепло. Очень хорошая комната, и вся квартира хорошая. Здесь еще 4 комнаты, и во всех молодые медики. Их еще дома нет, я вас со всеми познакомлю. Живем почти коммуной. Мы с Юрой, правда, еще не обставились. В комнате раскладушка, 2 ящика, превращенные в полки для книг, 2 стула, стенной шкаф, и все. Да мы особенно-то обставляться не собираемся, не в этом главное. Встретили нас тут хорошо. В городе сильный коллектив детских врачей, есть с кем посоветоваться. Трудный случай у меня один был, непонятный. Я в тот день первый раз дежурила. Днем привезли очень тяжелого ребенка, безнадежного. Все, что нужно, ему сразу назначил опытный врач. Больше ничего для него сделать никто не мог. Всю ночь я от него не отходила, то животик поглажу, то на руки возьму. Ношу его по комнате, а мама его за мной ходит и умоляет. «Доктор, сделайте что-нибудь». «А я не могу. Все, что можно, уже сделано. Выжил он». Представляете, никакой надежды не было. И я тоже ведь не надеялась. А он, умница моя, взял да выжил. Страшная эта беда, что детей часто слишком поздно привозят. Боятся отдавать в больницу, тянут. Надо мамам все время об этом говорить. А меня не всегда слушают, молода слишком. Я медленно иду в гостиницу и думаю о том, о чем мне давно хочется написать. Наверное, любой человек на всю жизнь запоминает день, когда он впервые был полностью ответственным за свое дело. Такой день — шаг вперед, новая ступень, первое самостоятельное преодоление важного рубежа. Опыт, уверенность, спокойствие придут потом. Но как важно приобретая их, не утратить свежесть и остроту восприятия своей ответственности.